Научные сотрудники филиала по исследованию дерна Госакадемии наук недавно вывели новый ассортимент вечно зеленого дерна со сроком зеленоватости в 300 с лишним дней. Он выведен из наших ассортиментов, отличается длинным сроком зеленоватости, засуха и болезнеустойчивостью и высокой жизнеспособностью при неблагоприятных природных условиях. Новый вид дерна также устойчив на мороз, требует мало воды и удобрений, не поддается топтанию. Его можно разводить в разных угольках страны.